Арзамас и Сберайди представляют проект «Волшебные ключи». Ифтах Ясимсим. Как войти в сокровищницу 40 разбойников? Рассказывает Сарали Гинзбург. Когда Али-Баба почувствовал себя в безопасности от их зла и успокоился, утих его страх, он спустился с дерева, подошел к той маленькой двери и остановился, рассматривая ее, а потом промолвил про себя. «А что, если я скажу «Ифтах Ясимсим» — Сезам, открой твою дверь», как сделал предводитель разбойников, откроется она или нет? И он подошел к двери и произнес эти слова, и дверь открылась. Это был отрывок из всем известной сказки «Али-Баба и 40 разбойников» в переводе ленинградского арабиста Михаила Александровича Салье. Сказка «Али-Баба и 40 разбойников» входит во всеми нами любимые произведения, или, лучше сказать, корпус произведений под названием «Тысяча одна ночь». Напомню краткое содержание этой сказки. В Хорасане, то есть в Персии или в сегодняшнем Иране, жили-были два брата. Старшего звали Касим, а младшего – Али-Баба. После смерти отца, который оставил им очень маленькое наследство, Касим, как мы бы сейчас сказали, очень выгодно женился и разбогател. А вот Али-Баба женился на бедной женщине, с которой они быстро прожили полученное наследство. И чтобы не умереть с голоду и от бедности, Али-Баба стал рубить и продавать дрова. Однажды он подсмотрел, как 40 разбойников с атаманом прячут награбленное ими добро в пещере, и чтобы открыть эту пещеру, как понял Али-Баба, нужно сказать фразу «Сим-сим, откройся». Когда разбойники ушли, Али-Баба открыл дверь в пещеру, увидел хранившиеся там несметные сокровища, набрал себе золото и, конечно же, разбогател. Хитростью его старший брат Касим и жена Касим узнали о богатстве Али-Бабы, и Касим стал угрожать Али-Бабе и требовать, чтобы младший брат показал ему пещеру. Попав в пещеру, Касим от жадности забыл слово, открывающее дверь. Вернулись разбойники, обнаружили там Касима, убили его, разрубили его тело на части и повесили над входом в пещеру в назидание остальным. Али-Баба обнаружил погибшего брата, отвез его домой, чтобы похоронить. Разбойникам же удалось узнать, где живет Али-Баба, и атаман под видом торговца маслом напросился к нему переночевать. В бурдюках из-под масла, которые привез мнимый торговец, спрятались разбойники, которые собирались убить ночью Али-Бабу и все его семейство. Об этом случайно узнала служанка Маржана и убила разбойников, вылив им на головы кипящее масло. Атаман же спасся и, желая отомстить Али-Бабе, подружился с его сыном под видом чужеземного купца. Когда мнимого друга пригласили в гости к Али-Бабе, чтобы попотчевать его на славу, служанка Марджана разгадала его коварный план и заколола атамана разбойников кинжалом. Сказки «Тысяча одной ночи», как и некоторые другие, ставшие теперь образцами классической арабской литературы, произведения имеют отчасти индийское происхождение. Из Индии эти сказки попали в Персию, а затем в арабский мир. Именно через арабский мир произошло знакомство западного, и в том числе российского читателя, со сказками «Тысяча одной ночи». Случилось это в начале XVIII века. Однако не все так просто. Первым переводчиком этих сказок стал француз Антуан Галан, который путешествовал по арабскому миру. По его собственным словам, он записал эти сказки у сирийского рассказчика по имени Ханне Дияб. И уже вернувшись в Европу, во Францию, Галан, как он сам утверждал, восстановил сказки по сделанным им кратким конспектам. Таким образом, «Тысяча одна ночь», а вместе с ней такие сказки, как «Али-Баба» и «Аладдин», попали в Европу впервые именно на французском языке. Интересно и то, что арабский оригинал сказки «Али-Баба и 40 разбойников» так никогда и не был обнаружен. Поэтому и сами арабы знают эту сказку благодаря этому ее первому французскому переводу, выполненному в XVIII веке. Хотя на протяжении XX века регулярно всплывали арабские оригиналы «Али-Бабы» в том или ином варианте, все они потом оказывались поздними переделками или же подделками. Поговорим теперь, наверное, о центральном моменте этой сказки, а именно о том моменте, когда Али-Баба, подсмотрев и подслушав разбойников, узнал, что для того, чтобы попасть в пещеру, нужно кое-что сказать. Над смыслом этой фразы до сих пор ломают себе голову арабисты, фольклористы и антропологи. «Тысяча одна ночь» попала изначально на Запад, а потом и в Россию на французском языке. И эта фраза звучит у ее переводчика Антуана Галана как «Сезам ouvre toi». Но иногда мне приходилось слышать такой вариант, как «La roche ouvre toi». Первая фраза означает «сезам», то есть «кунжут», а вторая фраза означает «пещера, откройся». В переводе ленинградского арабиста Михаила Александровича Салье эта фраза звучит как «сезам, открой твою дверь». Дверь в пещеру, соответственно, открывается. Помните, как это говорится в сказке? И он подошел к двери и произнес эти слова, и дверь открылась. А причиной этого было то, что это место создали непокорные джинны, и оно было заколдовано и охранялось великими талисманами. И слова «сезам, открой твою дверь» были тайным средством разрушить талисман и открыть дверь. В этой связи необходимо напомнить или пояснить значение слова «талисман». Мы воспринимаем слово «талисман» как некий предмет, обладающий защитными или даже магическими свойствами. В то время как во времена зарождения сказок «Тысяча одной ночи» талисман означал не предмет, а само по себе заклятие. Таким образом, эта сказка говорит нам о том, что пещеру и вход в нее, думаю, что не только вход, но и всю пещеру целиком, создали джинны, так что и сокровища, наверное, тоже принадлежали им. И для того, чтобы никто не смог добраться до этих сокровищ, джинны наложили на вход в пещеру сильное заклятие. Теперь поговорим о мотиве проникновения в пещеру магическим образом, через произнесение заклинания. Мотив этот, разумеется, не уникален для Али-Бабы, он имеет хождение в фольклорных произведениях во многих культурах. Что могла бы означать пещера? В пещерах обитают боги или, на худой конец, духи. В самой сказке про Али-Бабу, как мы помним, прямо говорится, что это место, то есть пещеру или вход в нее, создали сами джинны. В символическом плане пещера часто сливается с горой, неким таинственным выступом на теле земли, домом духов. Не зря в арабских сказках джинны обитают на горе Каф. Пещера, таким образом, это мир иной, скрытый, возможно, даже тот свет. А что же разбойники? Конечно, тут можно задать вопрос о том, кто эти 40 разбойников и почему их именно 40, а не 33. Значение числа 40 в ближневосточной традиции достаточно символично. Ну а в сказках «Тысяча одной ночи» 44 встречается тоже довольно часто. Так, например, можно встретить упоминание о 40 невольницах, 40 дверях, 40 сокровищницах, 40 родственниках. В сказке про Ахмеда Аданова и царевну Зумуррад 40 ловкачей должны поместиться в некой пещере, что, в общем-то, напоминает нам немножко о сюжете сказки Али-Баба и 40 разбойников. Ну, также число 40 связано с легендарной горой Каф, которую я уже упоминала. В соответствии со исламской космологией, гора Каф, или, скорее всего, горный хребет, окружает наш мир, людской мир. И на этой горе живут джинны. Позади горы Каф расположено 40 земель. Каждая земля 40 раз такая, как мир. Одна земля из золота, одна из серебра и одна из яхонтов. И всякая земля из этих земель имеет свой цвет. Ну, конечно, можно задать вопрос, кто такие эти разбойники, почему они смогли узнать заклинания, придуманные джиннами. Однозначного ответа, как это часто бывает со сказками, скорее всего, нету. Но можно вспомнить, что в арабских сказках, в том числе и в сказках «Тысяча одной ночи», пещеры часто служат обиталищем для гулей и ифритов. Ну и джинны, конечно же, это из их компании. Так что, возможно, разбойники тоже были не вполне, как говорят арабы, сынами Адама. А что же такое Симсим? Некоторые исследователи утверждают, что все дело в масле, которое в изобилии содержится в семенах сезама или кунжута, и которое помогало тяжелой двери, закрывающей вход в пещеру сокровищ, открываться легко и бесшумно. Другие исследователи полагают, что это происходило потому, что семена из коробочек растения кунжут, достигая зрелости, высыпаются при малейшем прикосновении. То есть сезам здесь выступает метафорой беспрепятственного открывания чего-то. Некоторые вавилонские источники упоминают волшебные свойства сезама, растения, способного открывать любые запоры. Существует масса версий другого плана. Одна из них, например, заключается в том, что Симсим — это староарабское слово, означающее «ворота». Также есть версия о том, что Симсим — это искаженное греческое «сисимон», то есть «пароль». И на арабском языке сама структура фразы довольно туманна. Совершенно непонятно, что должен сделать кунжут, если это вообще кунжут. Помочь открыть кого-то или что-то, открыть самого себя или сделать что-то еще. В современных арабских версиях Али-Бабы стали использовать вторичный перевод на арабский, видимо, с европейских языков. А теперь они говорят «симсим ифтах абвабак», то есть дословно «сезам, открой твою дверь». Вообще выражение «сезам, откройся» вошло во многие европейские языки, и мы употребляем это выражение тогда, когда хотим подчеркнуть сложность получения чего-либо. Интересно и то, что в арабский язык это выражение снова попало, или, как мы уже говорили, возможно, вообще попало впервые, из европейского материала и уже стало частью народно-арабской культуры. Более того, регулярно фольклористами собираются арабские сказки, достаточно новые, где активно прорабатываются элементы из Али-Бабы, совершенно точно попавшие туда через версию Антуана Галана. Почему сказка «Али-Баба и 40 разбойников» настолько популярна? Регулярно исследователями высказывалось такое мнение, что Али-Баба, равно как и Аладдин, так популярен на Западе именно потому, что эта сказка является подделкой стилизации восточной сказки, которая на самом деле состоит из мотивов, скорее характерных не для арабских, а для европейских сказок. Высказывалось мнение о том, что все дело в самом сюжете Али-Бабы, который, на удивление, ясен и последователен, что не очень характерно для восточной сказки, которая известна своей запутанностью. Но это очень характерно для сказок европейских и является вещью понятной и привлекательной для западного читателя. Ну, конечно, до сих пор не утихают споры о том, является ли это одна из самых арабских сказок действительно арабской. Вопрос пока остается открытым, так как, с одной стороны, достаточно много исследователей, которые говорят о том, что ряд мотивов из Али-Бабы имеет древние корни. Часть их, например, можно найти в древнеегипетском фольклоре. А одновременно с этим есть и те исследователи, которые утверждают, что Али-Баба, будучи, несомненно, восточной, возможно, индийской сказкой, просочился в Европу еще раньше того, как появились французские переводы Галана. и оказал влияние на появление ряда схожих по сюжету сказок. Лично мне больше нравится версия о том, что Али-Баба не подделка, а сказка, несомненно, восточная, может быть, даже не обязательно арабская, которая, возможно, подверглась небольшой переделке. Проект подготовлен совместно со Сбер-ID.